Расплелись тропинки косы, разрешая все вопросы, в пряных травах исчезая, облака пронзая, унося куда-то мысли и исполнив песню смыслом, что течет из сердца моего. Ты раскрась весь мир краской, разольясь нежной лаской, ты мне дай вдохновенье, о мечты, озаренье. Тихо шепчет сладкий ветер, он сегодня пьяный, весел всюду ноты изливая, без конца и края, исполняя теплотою, призывая за чертою, музыкою пламенной души. Ты раскрась весь мир краской, разольясь нежной лаской, ты мне дай вдохновенье, о мечты, озаренье. Исполняются мгновенья юным чудным птичьим пением, и любви прекрасный трепет опаяет небо, и, не ведая заботы, взмыть захочется в высоты полные безбрежной чистоты. Ты раскрась весь мир краской, разольясь нежной лаской, ты мне дай вдохновенье, о мечты, озаренье. Ты раскрась весь мир краской, разольясь